От того, что древние прониклись к нему с Обертом теплыми чувствами, данж не перестал быть данжем. Завтра сюда могут прийти новые игроки и повторить попытку геноцида. Удачную попытку, если его здесь не окажется. И какой тогда смысл в его сегодняшнем поступке? Спас на один день, сорвал благодарности и пошел дальше по своим делам. «А ты когда-то поступал иначе?» Внутренний голос, который в последнее время стал все чаще и чаще включаться без позволения, вновь решил выступить в образе мудрого дядюшки, князя Пояркова. И он говорил правду. Вопросы ответственности для Игоря никогда не стояли на первом месте. Сегодня яркий пример. Спас людей, существ в поселке. Поигрался в защитника, и на этом все. «Защита подданных — первый долг владетеля». «Какие подданные? Это просто нарисованные персонажи». «А чего ты тогда кинулся их спасать?» Вопрос правильный. Боярин тот, Игорь Антошин, который решил пойти на сделку с московским князем для получения собственного надела в Перми, никогда бы не встал за незнакомых людей, тем более за несуществующих в реальности. Хотел проверить силу дара. «Ты же понимаешь, что сам себе врешь». «Скажи правду тогда, мудрейший». «Твоя голова. Сам говори». Сонное оцепенение уже покинуло путешественника. От благостной расслабленности не осталось и следа. «Проклятый разум! Хоть один бы вечер дал расслабиться!» «Так зачем? Зачем было спасать нарисованных персонажей?» «Потому что не воспринимаю я их как нарисованных». Игорь тряхнул головой и повел плечами, будто этими действиями мог избавиться от груза вопросов. Расфокусировал взгляд особым образом, чтобы не смотреть на что-то конкретное, а впитать в себя всю картину целиком. Воинов в кожаных безрукавках, травящих байки у костра, сонных зеленокожих мальчишек, мужественно удерживающих слепающиеся глаза, чтобы еще немного послушать истории отцов и старших братьев. Женщин, разносящих еду и напитки, стоящих группками и бросающих на него заинтересованные взгляды. «Не выглядят они, как нарисованные», — непонятно уже кому бросил боярин. «И только...» — тут же отозвался Поярков. «Только потому, что они не похожи на нарисованных?» «Потому что им нужна была помощь, а я мог ее оказать», — неохотно выдавил Игорь. «Мне это ничего не стоило, в то время как они могут оказаться полезны». «Ну, наконец-то у нас прогресс!» Голос князя просто сочился иронией. «Начинаешь мыслить в правильном направлении». Ход собственных мыслей немного пугал боярина. Реальность, виртуальность — эти понятия так запутались, что он уже не вполне понимал разницу. Поведенческие модели компьютерных персонажей и паттерны живых людей. Чем они отличались? Где грань, которая их разделяет? Почему игроки видят в неписях просто фон для своих приключений, а он воспринимает их по-другому? И почему они реагируют на него не так, как на прочих? Отсутствие интерфейса? Версия с призраками? «Что?» Вопрос прозвучал от Оберта, так как пару последних фраз Игорь произнес вслух. «А что нам дает это дружелюбие?» — уточнил он у соседа, уводя его внимание от сказанного. «Относятся к нам хорошо. Это, конечно, здорово. Но какие конкретно преференции мы от этого получаем?» «Прямо спроси, пойдут они под мою руку?» «Да много чего!» «А, ты ж не видел! Блин, никак привыкнуть к этому не могу. Ну, смотри. Во-первых, для нас обоих закрылся квест. Я опыта получил гору. Но есть еще и... да, вариативная награда. Так, погодь. Нет, мне ничего не приходило. Значит, у тебя, как у главного в группе. Только как посмотреть?» «Но это-то вопрос решаемый». Игорь поднял руку вверх и помахал ей. «Сейчас спросим, да и все. Ива, подойди, будь добра». Когда соблазнительно покачивающая бедрами древня приблизилась, боярин спросил у нее. «Проявляемая ей призень — результат возросшей до дружелюбия отношений или благодарность женщины, за которую встал мужчина?» «А скажи-ка мне, милая селянка, о какой награде ты говорила? Мне просто интересно». «А что ты хочешь, странник?» — отозвалась та. «Наш Кахан подтвердил, что готов отдать тебе любой предмет из хранилища». «То есть мне нужно выбрать». «Ты хочешь сделать это прямо сейчас? Я помогу проводить тебя к Кахану». «Будь добра, красавица, а то очень уж интересно».